народами считали, что бабочка – это душа умершего. Поэтому, может быть, здесь есть тот же корень баба, и как бы вот что-то одушевленное, что воплотилось в такое маленькое существо. Но еще раз подчеркну, это одна из возможных этимологий. Кстати, я вспоминаю, что в коми-языке бабочка тоже обозначает маленького человека, буквально слово означает. Может быть, здесь есть какая-то иная этимология. Если есть, то мы вернемся к этому в следующей программе. Кстати, добавлю, что у русских классиков, например, у Горького, встречается в речи персонажей употребление слова «бабочка» как уменьшительно-ласкательное от «баба». Так что это, в общем, это живые процессы. Почему дурака называют набитым, интересуются люди? Да, в общем, это вопрос, на который не хочется отвечать приблизительно. Давайте оставим этот вопрос до следующей передачи и на него ответим как следует. Как это по-русски-то? Да, слушаем вопрос по телефону или ваш комментарий. Да, я хотел бы, значит, прокомментировать. Надо разобраться в Эстонии до конца. Только итак, представьтесь, пожалуйста. Да, меня Валерий зовут. Это одноразовый заброс невода, то есть так называемый бросить тоню. И, скажем, вопрос там А2, А2, значит, ну, 2 тонны, 3 тонны и так дальше. То есть разовый завод невода называется Тони. Ну что, вы тоже серьезно считаете, что имя Тони связано вот с этим неводом и этим забросом? Я разовым. Тони не знаю, как там с именем, но вот есть такое выражение «бросить Тоню». Вот, это как раз есть разовый завод невода. И второе. Значит, вопрос у меня. Антонина, вот у нас... Антонина вас убьет. Бросить Тоню – это ужас. Она вас убьет, Валерий. Тоню с маленькой буквы, да. Все в порядке. Здесь у нас есть, значит, в городе так называемый КАД, и вот весь этот КАД облеплен такими табличками. Съезд на КАД, хотя дорога ведет на въезд. Как это понять? Или это новая хава? Что-то я не пойму, объясните. Валерий, отвечали уже, но да. Вопрос актуальный. Да, к сожалению, это действительно совершенно непонятное употребление существительного «съезд». Действительно следовало написать «въезд». Почему так сделали, мне непонятно. И остается только развести руками и, может быть, спросить у городских властей, может быть, когда-нибудь эта ошибка будет исправлена. А как это по-русски? Елена пишет, я думаю, что слово «мусорка» пришло к нам с юга, в частности, в Крыму. Слова «помойка» вообще нет. Там есть автомобили, приезжающие утром за мусором, и они называются «мусорка». Не только в Крыму. Не только в Крыму такие автомобили называют и называли мусорками очень давно. Так, выражение «ломаного гроша» не стоит. Объясните, что это значит. Не происхождение, а что это значит? Ломаного гроша. Понятно, все это означает говорить. Совсем ничего не стоит. Совсем ничего не стоит. То есть нечто такое, чем можно пренебречь. Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Здравствуйте, меня зовут Нина Николаевна. Здравствуйте. Я печальная бы хотела узнать, вот правомерно говорить «неизбег» вместо «неизбежал». Особо «срос» вместо «особенность срос». Сарим, а кто так говорил? Неужели вы такое слышали? Да, это я слышала по радио. И вот еще одно. Можно ли так сказать, солидное опоздание? Спасибо. Ну, если позволите, с последнего, я думаю, что это пример языковой игры. Конечно же, нет, то есть солидное по отношению, во-первых, все-таки скорее слово с положительной коннотацией связано с чем-то благоприятным. С другой стороны, наверное, у нас есть солидный человек, ну, может быть, еще что-то, что связано с солидным, да, возрастом. Солидное предложение. Солидное предложение. А опоздание, конечно, нет. Думаю, что это оказиональное употребление, то есть было использовано один раз и на этом закончится. По поводу особости роз, ну, мне кажется, это, конечно, либо оговорка. Если значение особенность, то, конечно, оговорка. Не более того. Ну, а неизбег это, видимо, просто... А вот это как раз старинное словоупотребление. Неизбег? Неизбег. Как неизбежно? Нет. Неизбег. Вместо неизбежал – неизбег. Это как раз вот такая архаизация речи. Либо это произошло случайно, либо это намеренная архаизация. Вот мне приятнее думать, что это такая намеренная стилизация под старину. Сейчас, конечно, эта форма уже вытеснена полностью, и сегодня мы просто так не говорим. Как это по-русски? Ирина интересуется, насколько правомерно употребление выражения в качестве одобрения. Вкусно спел, вкусно сыграл. Вкусное чтение, вкусное кино и так далее. Да, вот насколько я понимаю, это произошло лет 10-20 назад, да, так активно стало. Думаю, больше. Я думаю, что это из театральной среды и существовало там еще в середине века, как минимум. Угу. Ну, еще раз, такое употребление не фиксируется в словарях, но в разговорной речи оно употребительное, и думаю, что перед нами, вообще-то, если погружаться в глубины семантики, это просто то, что в науке называется синестезия. То, что мы используем в качестве, когда мы, например, говорим, что у него холодные глаза или у нее, там, я не знаю, тихие повадки, да, мы используем те же самые истории. То, что мы воспринимаем одним органом чувств, мы переносим на то, что с этим органом чувств не связано. Еще раз, это достаточно продуктивное употребление, но в словарях, насколько я помню, так это еще не зафиксировано, но не думаю, что в этом есть что-то уж страшное. Как это по-русски-то? Слушаем, кто дозвонился нам, пожалуйста. Так, убежал наш слушатель. Сейчас я хочу, чтобы мы немножко сделали такую паузу небольшую музыкальную. Вот, послушаем песню «У тебя такие глаза» Микаэля Таривердиева в исполнении Ольги Дзусовой и Алексея Гриболя. Два зрачка, как у самых новых машин. По ночам шоссе, шоссе пролетают машины, шумя двумя парами фар. Полушарий карта, ты когда закрываешь их, погружается на ночь экватор. А когда их прошу открыть я, у них два полюса голубых. Открытие. продолжаем программу «Как это по-русски». И вот нам кто-то дозвонился. Слушаем вас. Да, добрый вечер. Меня зовут Тамара Иосифовна. У меня такой вопрос. Вот сейчас часто говорят «займи мне денег». Мне непонятно, как так можно говорить. «Одолжи мне денег». По крайней мере, раньше так говорили. Вы можете это объяснить? Или «я живу в съемной квартире». Ну, почему нельзя сказать «я снимаю квартиру»? Ну, первый случай – это классический случай просторечия, да, то есть вообще-то в науке это называется конверсивы, а это неправильный конверсив. Конверсив – это действие, которое обозначает наличие двух людей, которые это действие производят, да, то есть купить – продавать, сдавать – принимать и так далее. Занять можно только дать кому-то в долг, то есть взять у кого-то в долг, а вот дать кому-то в долг называется «одолжить». Что касается съемной квартиры, то, я думаю, объяснение заключается в следующем. Конечно, нетрудно сказать «я снимаю квартиру», но если вам задан вопрос «у тебя своя квартира», то в ответ на этот вопрос можно, конечно, сказать «нет, я снимаю», а можно сказать «нет, съемная». От «снимать». Вот отсюда, собственно говоря, это и возникает. Это экономия речевых усилий, один из сильнейших законов языкового развития. И этим все объясняется. Раиса Георгиевна пишет. Скажите, пожалуйста, в каких случаях за границей пишется вместе, а в каких отдельно? Сейчас так по-разному пишут, что мы запутались. Если это выражение имеет наречное значение, отвечает на вопрос «где» или «куда», тогда пишется раздельно. Если это имеет значение предметное, значение некоего агенса, производителя действия, вспомните, Бендер говорил, за граница нам поможет. Кто? Тогда слитно. Антонина пишет, ничего я не обиделась, пусть живет такое имя, ведь я теперь Анта. Нет, пусть живет, имеется в виду наш слушатель Валерий, которого мы предостерегали. Так, кто такой ваш Бажебузук? Бузук? Да. Да, это слово, которое в современном русском языке означает грубого, необузданного, жестокого человека, но это производное от конкретного исторического термина. Так называли турецких солдат 18-19 веков. А вот происхождение этого слова достаточно интересно, потому что он состоит из двух частей, баш и бузук. Дословно это получается как бы неуправляемый, но баш – это то же самое слово, что мы находим баш на баш, мы об этом как-то неоднократно уже говорили, это значение головы. То есть дословно получается башибузук – это испорченная голова. Напомню, что сегодня мы разыгрывали билеты в театр «Буф» на свадьбу Кричинского. 15 июня будет идти этот спектакль. 14 июня – спектакль театра Ленсовета «Любовь до гроба». И на фестиваль джаза в Петропавловской крепости, который будет проходить в эти выходные. Кому же достанутся эти билеты? Ну, один билет мы решили дать Алле Михайловне за вопросы, и связанные с интернетом, и с историей русского языка. А второй Нине Николаевне за вопросы про неизбег, особость роз и солидное опоздание. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет там письма. Напомню наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!